«Как это ужасно для ребенка видеть такое», — произнесла Фрэнни. «Я говорил с ним по телефону, с ним все как будто хорошо. Он больше интересовался тем, починил ли я его игрушечную дорогу. Там был не в порядке трансформатор». Она улыбнулась, но в голосе Оливера не слышалось юмора. Он погрузился в молчание. Фрэнни посмотрела на него. Время от времени яркий свет уличных фонарей озарял его лицо. Что-то в напряженном профиле Оливера и напомнило ей кролика, попавшего в лучи фар и не знавшего, куда бежать. Но лишь на мгновение потом это впечатление исчезло. Ресторанчик представлял собой дешевую оживленную итальянскую тротторию со столиками, покрытыми скатертями в красно-белую клетку, развешанными на стенах рыболовными сетями и выстроенными на полках оплетенными бутылками кьянти. В воздухе плавал сигаретный дым, запах которого перебивался восхитительными ароматами горячего оливкового масла, чеснока, жареного мяса и рыбы. Все столики были заняты, и внутри царила живая дружественная атмосфера, в которой Фрэнни сразу же почувствовала себя уютно. Официант с акцентом, который Фрэнни определила как неаполитанский, провел их по лестнице в подвал, обставленный так же, как и зал наверху. В дальнем его конце сидела компания молодых людей, и оттуда доносились взрывы хриплого хохота. Только два столика были не заняты, и итальянец подвел пару к одному из них. Место было рядом с веселой компанией. «Не желаете аперитив?» — осведомился он, подвинув Фрэнни стул. «Да, я...» — Оливер вопросительно поднял глаза на нее. «Я бы не отказалась. Ей нужно было выпить парочку ваших коктейлей». «Два Вито Физзо!» — воскликнул официант, вручив каждому из них большое, написанное от руки меню, и исчез. Перед каждым прибором лежал пакетик паннини. Оливер взял свой и оторвал верх. За их спиной раздался оглушительный взрыв хохота, и Фрэнни оглянулась. Лицо одного из весельчаков показалось ей знакомым. Пышная шевелюра была короче, чем тогда, когда она видела ее в последний раз, но сомнений быть не могло. Эти толстые губы, мощное телосложение, громовой голос. Она смотрела, как Сэп Холланд стукнул по столу и прокричал: «Эй, Луиджи! Принеси-ка сэндвич с аллигатором и поживей!» Он повернулся к своим дружкам, хохоча вместе с ними. Она не видела Себа после окончания университета, больше 3 лет. Насколько помнила Фрэнни, он собирался заняться семейным бизнесом. Это была страховая компания, одна из крупнейших в Сити. И сейчас Себ выглядел как преуспевающий бизнесмен в своем костюме в тонкую белесую полоску и ярком галстуке. Их глаза встретились, и он засиял, узнав ее. Сэп встал, покачнулся, но устоял на ногах и наклонился через стол. «Фрэнни, привет! Как ты? Великолепно выглядишь!» Он скользнул взглядом по Оливеру. «Извините, прошу прощения», — проговорил Сэп. «Я всегда был влюблен в эту девушку. Могу даже попробовать отбить ее у вас, если еще немного наберусь». От принятого спиртного голос Холланда звучал громко, но невнятно. Фрэнни покраснела и представила мужчин друг другу. «Привет», — произнес Оливер. Наступила короткая пауза, в течение которой они смотрели друг на друга со смутной мыслью, что где-то виделись раньше. «Мы встречались», — проговорил, наконец, Сэп. Он с трудом держался на ногах, и ему пришлось ухватиться за спинку стула Фрэнни. «Да», — произнес Оливер насмешливо, — «мне тоже так кажется». Он нахмурился. Девушка отметила, что выражение его лица стало каким-то свирепым. «Халкин! Банк Халкин Нортроп!» «Да», — сказал Оливер. «Сэп Холланд? Вы имеете какое-то отношение к Холланд Деларю?» «Ага». «А-а-а!» — лицо Оливера разгладилось.